Полковник полностью положился на Кутасова, а тот, освободившись от воли начальства, начал каскадерить в зоне в буквальном смысле. В его команде оказался боец, отлично владеющий немецким, и потому командир антиснайперской группы теперь был под языковым контролем. Подъехав к командному пункту голландцев, Кутасов выставил его из люка и, держа под пистолетом, приказал, чтобы командир потребовал немедленно сделать проход в минном поле и ограждение для выезда БТРа на сербскую территорию, якобы для ликвидации снайпера. Сержант-голландец было заупрямился, и ему тут же надели на гениталии прибор, напоминающий конскую носовертку, после чего он стал послушным и сообразительным. Пока саперы снимали мины и резали проволоку, каскадер дефилировал по зоне и через пленного сержанта просил, чтобы прожектористы высветили вершину горы на территории сербов, где будто бы засел снайпер. И на удивление исполнительные голландцы навели луч прожектора на гору, после чего боец Кутасова демонстративно сделал один выстрел из захваченной в БТРе крупнокалиберной снайперской винтовки фирмы «Макмиллан». Каскадер хорошо изучил тактику действий миротворцев в разделительной зоне и их повседневную жизнь. В том, что он делал, не было ничего, чтобы вызвало тревогу или подозрение. Это было нормально, штатное поведение антиснайперской команды. В проделанный проход он поехал не сразу, а около получаса ползал на бронетранспортере по раскисшей пашне, мозоли глаза механизированному патрулю, и только после этого выскочил из зоны на большой скорости, устремляясь вдоль подножия горы. Пассажиров высадил в километре от ограждения, хотя вполне можно было сделать это раньше, и сразу же связался с прожектористами, требуя еще раз посветить на гору. Арчеладзе с бойцами Кутасова уводил пленных стремительным марш-броском подальше от зоны, а каскадер все еще продолжал бой с тенью, палил по горе из винтовки, потом из пулемета и, наигравшись, не спеша снова въехал в зону, попросив через сержанта-голландца заделать проход в ограждении. И потом еще часа два разъезжал по нейтральной земле, совался в самые неожиданные места и прощупывал таким образом систему ночной охраны. Ближе к утру, когда миротворцы притомились и пешие патрули мало-помалу стянулись к КПП или забрались под броню БТРов, Кутасов отыскал каменистый участок, чтобы не оставлять следов, снял мины, поднял проволочное ограждение на двухметровую высоту и благополучно покинул голландскую зону вместе с захваченным бронетранспортером. За зоной бронетранспортер вымазали грязью, чтобы не бросался в глаза, и пока Арчеладзе вел пленных на обсерваторию, каскадер, опередив его, успел подготовить камеру в бетонированном подвале сгоревшего коттеджа. Полковник к концу пути валился с ног и держался только за счет таблеток синдакарба, допинга, который опробовал еще в Чернобыле. Он рассчитывал посадить пленных под замок и, несмотря ни на что, завалиться спать, однако домочадцы, оставшиеся на базе, бойцы Кутасова, приготовили ему сюрприз. В штабе под охраной сидел офицер морской пехоты ВМС США. Объяснения домочадцев были маловразумительными. Этот офицер был обнаружен в комнате Арчеладзе, причем сидел в кресле, и когда его застукали, не оказал никакого сопротивления. Добровольно сдал личное оружие и сообщил, что полковник с археологами Арваха сейчас движется в сторону обсерватории и с минуты на минуту будет здесь, и что он подождет его в комнате. Как он проник на территорию поселка, а тем более в штаб, оставалось загадкой. Офицер пояснить что-либо отказался. Самое удивительное, что этот янки отлично говорил по-русски. Арчеладзе вошел в свою комнату, повесил на стену автомат и начал сдирать с себя грязную одежду, краем глаза наблюдая за странным гостем. На вид ему было лет 30, эдакий голливудский накачанный красавчик, в ладно сидящей форме морского пехотинца. смотрел спокойно, с достоинством, и пока полковник раздевался, не обронил ни слова.